Нирбис. Йоу, спрятанный за подачей голос добавляет моя проза новый повод для домыслов. Слишком много MC, я один из них. Три года в обойме, чтобы обрести свой стиль. Либо расти, либо бросить это нахуй. Рэп плохой, либо на кого-то похож. Белокожий лирик скинет под стены. Моя, похоже, слишком молодой, чтобы быть в теме. Писать демо по сюжету дворов глупо. Разглядывая силуэты, сук, через лупу. Пиздеть ту и сасывать эту хайдур. Либо замолчать, как труп, ожидай, что тебя найдут. Замыкать круг музыкой, чтобы накрыло. Писать обрывками, кидая мысли на листы. Это низы севера Москвы полный. Здесь Пава М, отличай на фите с драконом. Одинаково высоко мысли. Либо отличай, либо выкинь из списка. Одинаково сильно читать. Либо отличай, либо не ставь печать. Одинаково высоко мысли. Либо отличай, либо выкинь из списка. Одинаково сильно читать. Либо отличай, либо не ставь печать. Для пушечное мясо, как и пили на стыке веков. Жарят на медленном огне, как стейки бекон. Фейк и прикол, все мои слова, да. И весь патриотизм мой, нелепая бравада. Что еще про меня скажешь? Давай послушаю. Меня так веселят все эти доводы петушьи. Готовлюсь к грядущему, меня качать бас. Хотел послать тебя в пизду, а не вызвать резонанс. Если без нас, рыбак может вообще исчезнет. Вы останетесь дерьмом или вообще ни с чем здесь. Уже похоже, что весь стиль в руках эмигрантов. Если съебался, не чеши мне за Россию, падла. Что они могут вообще, эти пропагандоны? Ни одной идеи, лишь понты слышу из-за гордона. Виза готова, приезжай, великий мессия. Это дракон, это русский рэп из России. Одинаково высоко мысли. Либо отличай, либо выкинь из списка. Одинаково сильно читать. Либо отличай, либо не ставь печать. Одинаково высоко мысли. Либо отличай, либо выкинь из списка. Одинаково сильно читать. Либо отличай, либо не ставь печать.